Глава 4. На какой-то момент я впала в состояние шока. Греймс был точь-в-точь таким же противным, как тогда. Коварная ухмылка, налет тупости на лице. Огонь в его руках разгорался, а из вихря появились еще два цундера. Они двинулись прямо на нас. Но тут Атлас громко зарычал, подпрыгнул и, приземлившись, так сильно ударил передними лапами о крышу, что цундеры зашатались. Я взглянула на второй вихрь, который должен был вынести нас из Сан-Паулу, но Греймс и его команда мешали приблизиться. Я сжала руки в кулаки так, что ногти больно впились в кожу. Попыталась собрать воедино всю силу, но это не помогло. Ни энергии, ни тем более вихря не возникло. Пятясь, я наткнулась на кого-то спиной. Чья-то рука обхватила мою и потянула за собой. «Хольден, мы должны попробовать уйти на своих двоих, не медлите!» И только когда Лука выхватил оружие и начал стрелять по цундерам, я вышла из оцепенения. Второй вихрь начал растворяться в воздухе. Грундеры из команды Хольдена уже добежали до крыши соседнего дома, там они выпустили корни, ведущие на соседнюю крышу. Первый выстрел Луки попал цундеру в ногу, но в остальных выстрелить он не успел. Греймс сотворил целую стену огня. Она была поделена на множество сегментов, и эти сегменты-языки ринулись прямо на нас. Точнее, не на нас, а на всех, кроме меня. «Попрощайся со своими друзьями, принцесса!» — крикнул Греймс сквозь щелчки, и я снова попятилась назад, не понимая, что делать. Неожиданно вперед ринулась Сьюзи. Вытянула в стороны свои худенькие ручки, и из бетонного покрытия крыши начала просачиваться вода. Я слышала напряженное дыхание. В ту секунду, когда огонь приблизился, Сьюзи резко вскинула руки вверх, и перед нами возникла стена воды. Это выглядело так, будто выросла стеклянная витрина. Огонь бился о стекло, а вода лилась на Греймса и других цундеров. Лука открыл рот от удивления. «Я бесконечно люблю тебя», — прошептал он и потянул Сьюзи за собой. «Бежим!» — крикнул Хольден. Мы ринулись в сторону выступа, где нас поджидали остальные. Корни образовали что-то наподобие узкого моста между крышами. Под нами была пропасть, но я знала, что другого пути нет. Фагус и группа Хольдена уже прошли половину пути. Сьюзи и Лука также балансировали по направлению к соседней крыше. Атлас рискнул добраться до корней даже раньше меня. Как мне казалось, он двигался без особых проблем. Хольден обхватил меня обеими руками за талию, и мы вместе ступили на мост. Краем глаза я увидела, как к нам приближаются Греймс и цундеры, но Хольден поднял правую руку и, порыв ветра, откинул их назад. «Не оборачивайся», — шепнул он мне в ухо, — «просто продолжай двигаться». Уже через несколько шагов я споткнулась. Все, кто находились впереди меня, тоже боролись за равновесие. Мы были вихревыми бегунами, но не канатоходцами, а у Сьюзи и Фагуса вообще не было навыков. Но им все же удавалось балансировать. Я скосила глаза. Правая рука Хольдена была в постоянном движении, и я поняла, что он поддерживает всех нас порывами ветра. Невероятно. Я не знала, что он так хорошо управляет своими способностями. Помнится, в первую неделю Хольден едва мог создать что-то подобное дуновению ветерка. Лука всегда смеялся над тем, как плохо у парня получалось использовать свою силу. Но с другой стороны, Хоторн всю свою жизнь скрывал своего сына, который наполовину был вирблером. Он тайно давал Хольдену лекарства, которые блокировали его способности. И вот теперь Хольден полностью контролировал то, что умел. Наконец мы достигли крыши. Никто из нас не стал оглядываться, чтобы узнать, где наши преследователи. Лука стал поджигать мост, по которому мы прошли, а мы побежали к следующей крыше. Грундеры снова пустили корни, и я ждала, пока другие пройдут вперед. Гилберт спокойным голосом вел нас с крыши на крышу, и в какой-то момент я поняла, что он ведет нас вокруг площади, чтобы мы добрались до наших транспортеров. Когда мы услышали крики, раздававшиеся снизу, я увидела первую группу. Все четверо бежали по пустому переулку между домами. За ними гнались цундеры из Красной Бури, и я замерла, когда увидела, как на земле из ниоткуда возник еще один вихрь. Из его центра снова появилось это странное красноватое свечение, которое я никак не могла объяснить. Первая группа резко остановилась, прервав бег. Они вытащили свое сенсорное оружие и направили его на вихрь. И в эту же секунду из вихря появилась группа цундеров. Хольден схватил меня за руку и подтолкнул на сплетение корней, ведущих к следующей крыше. Я все время смотрела вниз, ощущая ветер на своих ногах. Хольден шел сзади. Первая группа попыталась сбежать через перпендикулярную улицу. У них получилось оторваться, но тут снова открылся светящийся красноватым вихрь, а затем еще один прямо рядом с ними. Из вихря выскочило еще несколько цундеров, и первая группа была полностью окружена. «Мы должны им помочь!» — крикнула я. «Мы не можем!» — Хольден подтолкнул меня дальше. «Не смотри туда!» Но я продолжала смотреть. Цундеры создали огонь, и на первую группу обрушилось пламя. Вирблер в составе группы пытался взять его под контроль. Снова и снова его ветер отталкивал пламя в сторону, в то время как Грундер, стоявший справа от него, выстраивал стену из корней между ними и цундерами. Но все было бесполезно. Пламя охватило весь переулок так быстро и так беспощадно, что жар от огня, поднявшийся вверх, почти лишил меня возможности дышать. Лука, находившийся на крыше, схватил меня и помог перелезть через выступ. Я не осознавала, как сильно меня трясло. Только после того, как я увидела залитое слезами лицо Сьюзи и услышала протяжный вой Атласа, я поняла, что произошло. Первая команда, состоявшая из лучших бегунов, была уничтожена. Словно сквозь вату у меня в ушах раздавались команды Гилберта, я слышала, как перекрикивались остальные, но мой взгляд блуждал по крышам. И тут меня внезапно озарило. Вихри. Они возникли не случайно. Это вообще было невозможно. Столько вихрей не просто так возникли в одном и том же месте. Нет. Они привели Греймса прямо к нам и окружили первую команду. Эти вихри кто-то создавал. По коже пробежали мурашки. Несмотря на жару, мне стало холодно. «Он здесь», — прошептала я. Меня никто не слышал. Все были слишком заняты организацией нашего побега. И только Атлас подошел ко мне, пока я вращалась вокруг своей оси. Солнце медленно уходило за горизонт. Небо уже окрасилось красным цветом. Солнечные лучи падали на крыши, и там, в 5 или 6 домах от нас, я увидела 2 силуэта. Один из них принадлежал мужчине среднего роста в белой маске, а рядом с ним — высокая фигура, широкие плечи, переливающаяся черным и золотым цветом униформа, униформа бегуна во времени. Внезапно шум пения и барабанная дробь стихли. В горле у меня пересохло, мышцы расслабились. Я уставилась на силуэт. Этого не могло. Этого просто не могло быть. Не здесь. Не сегодня. Силуэт поднял руку вверх, прямо в нашем направлении. И тут же рядом со мной возник еще один вихрь. «Беги!» — крикнул Грундер из команды Хольдена. И снова множество корней образовали переход на следующую крышу, но я проваливалась куда-то в небытие, потому что была скована страхом. «Он здесь! Он здесь! Он здесь!» Хольден подтолкнул меня к краю крыши. Вместе с Атласом, Сьюзи и Лукой мы как могли быстро стали продвигаться по сплетению корней. У Грундеров в этот раз не было времени сооружать мост, но корни были прочные, и Фагус продолжал на ходу выпускать все новые и новые отростки. Я услышала тяжелое дыхание позади нас. Увидев краем глаза, как вспыхнул огонь, я тотчас же выхватила оружие и обернулась. Я знала, что моя невнимательность может привести к падению, но верила, что у Хольдена получится меня удержать. Поэтому я нацелилась на цундера, который занес ногу над корнями, и выстрелила ему прямо в грудь синим сенсорным шариком. Остальные тоже открыли огонь, но большинство пуль не попали в цель. Мы пробежали по корням и двинулись по следующей крыше. Атлас рвался вперед, но при этом не убегал от нас на слишком большое расстояние. Грундеры снова выпустили корни, и нам снова пришлось на них балансировать. Внезапно на крыше, к которой мы устремились, вырос огромный вихрь. Все тот же жар, все то же странное красноватое свечение. Мы остановились между крышами. Атлас был впереди меня, и я ухватилась за его шерсть. Внизу под нами была пустота, а за ней асфальт. Звук барабанов с площади стал таким же быстрым, как мой пульс, когда я снова взглянула в сторону крыш слева от нас. Силуэты двух мужчин исчезли. Крыши вокруг были пустыми. И я уже знала, что произойдет, еще до того, как это случилось. Он вышел из вихря всего в нескольких метрах от меня. Слева от него стоял человек в белой маске, справа — Дункан Греймс и два других цундера. Я не видела его лица. Он, как и мужчина рядом с ним, тоже был в маске. Только его маска была черная и закрывала лишь верхнюю часть лица. Но в глубине души я знала, что это был он. Черные волосы Бейла стали каштановыми в свете заходящего солнца. Мне показалось, что я вижу в прорезях маски его глаза цвета голубого льда, правильные черты лица, изящно изогнутые губы. Все во мне оглохло. Я не смогла бы пошевелить ногами, даже если очень захотела бы это сделать. Мое сердце с силой билось в грудной клетке. Бейл был здесь. Так близко, что до него можно было дотронуться, и на его униформе темного цвета сиял символ красной бури. «Черт!» — не сдержался Фагус, хотя до этого никогда не ругался. «Чертово дерьмо! Это...» — пробормотал Лука. Греймс мерзко усмехнулся. Казалось, наше шоковое состояние забавляло его, он даже усмехнулся. Затем наклонился к Бейлу и щелкнул пальцами. «Заканчиваем эти игры. Убирай их отсюда, Треворс!» Взгляд Бейла переместился на мужчину в белой маске, смотрел на него выжидающе, как будто ждал разрешения. И после того, как мужчина кивнул, он поднял руки. Сияющая красным энергия начала вибрировать у него на пальцах. У меня на глазах выступили слезы. Неужели достаточно было нескольких слов? Всего лишь кивка, чтобы Бейл сделал то, что хотели эти люди. Возник вихрь. Как и энергия в руках Бейла, он был огненного цвета, и он буквально сочился энергией. У меня не оставалось времени удивляться. Вихрь появился на участке корней, где, съежившись, стояли Фагус и три члена команды Хольдена. Я еще видела, как они пытались избежать своей участи. Фагусу и вихревой бегунье удалось вовремя сбежать. Но одного из грундеров втянуло в вихрь. Он исчез, а через мгновение я вздрогнула, когда он вылетел в нескольких метрах от нас. Он все еще пытался смягчить падение своими корнями, но все было напрасно. В конце концов грундер ударился о землю и остался неподвижно лежать на ней. О боже, Бейл! Я не раз видела на многочисленных пропагандистских видео, которые Хоторн рассылал по миру, как он проделывал это. Так Бейл избавлялся от своих врагов, они просто исчезали в его вихре. Раздался выстрел. Оружие в руке Луки было направлено на Бейла. Голубые сенсоры полетели прямо в него. Но мужчине в белой маске достаточно было лишь одного движения руки, словно он отмахивался от мух, и пули просвистели мимо них. Значит, мужчина был вирблером. Точно не Хоторн, потому что фигура была не его. За маской вздымались беловатые потоки воздуха. Похоже, этот вирблер подвергся очень сильной мутации. Вот почему его силы были такими мощными. Нам нужно было смываться отсюда как можно быстрее. «Вы мне доверяете?» Услышала я крик Хольдена. Лука уставился на него. По его лицу было видно, что нет. Но мы все знали, сейчас не время для дискуссий. Корень, на котором балансировали Фагус и два грундера, разорвался на две части. Вероятно, вихрь повредил их. Но в любом случае, самую большую опасность сейчас представлял Бейл, который как раз в этот момент поднял вверх руку, теперь уже в нашем направлении. Неожиданно сильный ветер, который удерживал нас, стих. Мои ноги опустились в пустоту. Я только успела притянуть к себе Атласа, и тут же полетела вниз. Меня подхватил поток ветра и мягко стал опускать на землю. Я уставилась на Хольдена. Его глаза были окутаны желтовато-беловатым светом. Из пальцев исходил ветер, будто на них не было кожи. Меня окружили прохладные потоки. Остальные тоже парили, опускаясь к земле. Ветер кружил нас сначала медленно, затем все быстрее, И хотя Бэйл за секунды открыл свои вихри, они не смогли нас поймать. «Приготовьтесь!» — крикнул Хольден. И когда я посмотрела вниз, я поняла, к чему нам следовало приготовиться. Около десятка цундеров стояли внизу в кругу и ждали нашего приземления. Вокруг них возникали вихри с красноватым свечением, и из них появлялись все новые цундеры. «Мы умрем!» — пронеслось в моей голове. Молчал даже Гилберт. Я даже не хотела представлять, что он сейчас испытывал и предпринимал. Вероятно, отчаянно искал для нас выход, которого не было. Вихри продолжали появляться. Кто-то закричал. Это был второй Грундер из команды Хольдена, которого в мгновение ока проглотил вихрь, тут же исчезнувший из нашего поля зрения. «О, Боже!» — выдохнула Сьюзи. Бэйл тем временем вытянул перед собой обе руки. Он чисто механически создавал свои вихри. В этом ему помогал Вирблер, все время находившийся рядом с ним. Потоком ветра он направил бегунью из команды Хольдена прямо в вихрь. Она исчезла, и у меня в ушах еще долго звучал ее страшный крик. «Бэйл убьет нас всех!» И его это никак не беспокоило. Я сжала в кулак руку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — думала я, напрягая все свои мышцы и приказывая энергии вернуться ко мне. И тут я вспомнила, что говорил мне Бэйл. «Энергия вихря — это часть этого мира. Она часть тебя, причем навсегда». Я так сильно хотела, чтобы он был прав, хотела как никогда в жизни. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Энергия на самом деле была частью меня, и я точно знала, какая она на ощупь, какое это ощущение, когда образуется вихрь. Словно внутри меня что-то разрывается, какая-то бесконечная сила, но ничего подобного не происходило. Я не могла это сделать. «Дай нам упасть!» — крикнула вдруг Сьюзи. Хольден посмотрел на нее с сомнением. «Цундеры!» — Сьюзи покачала головой. «У нас нет выбора. Давай!» Она была права. Там внизу у нас был хоть какой-то шанс. Руки Хольдена расслабились и опустились вниз. Ветер, сопровождавший нас, дал приземлиться на асфальт, не сломав кости. И тут же мы были окружены цундерами. «Сьюзи!» — выдохнул Лука, когда ее глаза засветились голубым цветом. Она вытянула руки в сторону, и я не поверила своим глазам, когда увидела, как из земли стала вырастать еще одна стена воды. На этот раз она была гораздо выше. Я понятия не имела, откуда Сьюзи в этом пылающем жаром городе взяла всю эту воду, но вода за секунды окружила нас, словно защитная стена. «Я не смогу долго», — с трудом дыша произнесла Сьюзи. Я кивнула и задвинула атласа за себя. Затем выстрелила несколько раз сквозь стену из воды. Я ничего не видела, но по крикам поняла, что попала. Остальные сделали то же самое. Мы стреляли, не останавливаясь. При этом Лука шаг за шагом отодвигал Сьюзи назад, чтобы круг из воды двигался вместе с нами. Но водная стена все же постепенно истончалась, а за ней уже светились мерцающие красным цветом глаза и руки, объятые пламенем. «Этого мало», — подумала я. Я стреляла прицельно по цундерам. Мой палец быстро нажимал на кнопку, которая прокручивала вперед пули. Осталось еще 4 сенсора. И в запасе были только смертельные пули. «Осторожно!» — крикнула Сьюзи. Я слышала, как она с трудом вдыхала воздух и понимала, что сейчас все закончится. По стене из воды пошли волны. Мерцающие голубым цветом капли оставляли дыры. В следующую секунду поток воды обрушился на мои римские сандалии и залил все вокруг. Мы, конечно, вырубили своими сенсорами половину цундеров, но вместо них появлялись новые. Я в панике огляделась вокруг. Где Бэйл? Широко шагая, к нам приближался Греймс с раной на лице. «Заканчивайте эти игры!» — зарычал он на своих цундеров. «Убейте их! Всех, кроме блондинки!» Он усмехнулся, глядя на меня. «Ты только моя принцесса!» Вокруг нас то и дело взмывали в воздух огненные руки, но все мое внимание было сосредоточено на Греймсе. потому что в какой-то момент мне показалось, что все его тело состоит из огня. Лука тоже поднял руки, но он медлил, не понимая, что предпринять. Он что, должен был побороть огонь огнем? Атлас снова подпрыгнул и ударил об асфальт передними лапами, вызвав небольшое землетрясение. Один из цундеров упал, но этого было недостаточно. А Фагус и не пытался выпустить свои корни. Против пламени ему не выстоять. И тут до меня дошло, почему Бейл исчез. Он был не нужен им, потому что они нас победили. Я внутренне настроилась на худшее, но вместо того, чтобы схватить меня, Греймс вдруг замер на месте. Его цундеры тоже отступили назад. Что случилось? Почему они медлят? Как только оба цундера опустили свои руки, я поняла, что они уставились на что-то позади нас. Я очень медленно обернулась. За нашими спинами выстроились в ряд более десятка фигур, и на них была униформа. Синяя униформа бегунов и маски, натянутые на головы. И у всех в руках было оружие. Оружие, которое они направляли на Греймса и его цундеров. «Отпустите их!» — приказала женщина из группы бегунов и сделала шаг вперед. У нее был металлический голос, потому что модулятор, встроенный в маску, искажал его. Бегуны позади нее еще выше подняли свое оружие, целясь цундером в голову. Я снова посмотрела на Греймса. Он явно старался совладать с собой, но, наконец, сделал знак рукой, чтобы его цундеры отступили на шаг назад. «Вы никогда отсюда не выберетесь!» Греймс сконцентрировал взгляд на мне. «Ты принадлежишь только мне, принцесса, с головы до ног!» И тут раздался выстрел. Женщина выпустила из оружия сенсор, который попал прямо в землю перед Греймсом. Это было предупреждение. Цундеры замерли, но остались на местах. Греймс поднял свой детектор к губам, и хотя я не понимала, что он говорит, я догадывалась, вызывает подкрепление. «Бейл, следуйте за нами, если хотите выжить», — сказала женщина, подбежала ко мне и дернула меня за руку. «Сейчас же!» И вот они уже тянули меня за собой. Я была в таком состоянии, что даже не сопротивлялась, впрочем, как и все остальные. Схватила руку Сьюзи, ощущала присутствие Атласа, Луки, Хольдена и Фагуса рядом, но знала, что мы со всех сторон окружены. Бегунья, явно руководившая группой, сделала еще один предупредительный выстрел в направлении цундеров. Вместе с двумя членами ее команды она повела нас на перпендикулярную улицу, в то время как остальные остались и продолжали держать цундеров на прицеле. Я перестала ориентироваться в пространстве. По ощущениям, мы двигались куда-то вверх. Как далеко мы уже ушли от злополучной площади? Каждый переулок был похож на тот, в котором мы только что были. Отличие состояло лишь в том, что здесь не было видно мутантов. Только конфетти на земле напоминало о толпах, которые еще совсем недавно проходили здесь. «Быстрее!» — крикнула женщина. «Нам нужно исчезнуть до того, как здесь снова появится этот бегун во времени!» У нее был молодой голос, хотя это и не просто было понять по металлическому звуку. Она побежала вперед, завернула за угол. Убедившись, что наших преследователей не видно, помахала нам из открытой двери жилого дома. Когда мы зашли, захлопнула дверь и закрыла ее на тяжелый засов. Дом, в котором мы находились, был недостроен. Перед нами простирался вестибюль размером в 3 или 4 метра с бетонным полом и большими проемами под окна, но еще без перегородок. Слева была лестница, каменные ступени которой вели вниз. «Сюда!» — последовал приказ. Женщина указала на лестницу, к которой уже бежали ее люди, но никто из нас не пошевелился. Что-то с этими бегунами было не так. При ближайшем рассмотрении мне стало понятно, что они разукрасили свои униформы. Какие-то полоски, точки и даже небольшие картинки. И все это в ярких неоновых красках. Один бегун, на голову выше меня, даже нацарапал себе крупный череп с цветами в глазницах. Это определенно были не вихревые бегуны Кураториума. Откуда они появились здесь? Ведь Сан-Паулу заполонен мутантами. «Гилберт», — прошептала я и ухватилась за микрофон в ухе. Ответ не заставил себя ждать. «У нас нет никакой информации. Вы сможете одолеть их?» Я посмотрела на друзей. Лука, Хольден и Фагус, казалось, чувствовали то же самое, что и я. А Сьюзи выглядела так, словно в любой момент может упасть в обморок. Она, конечно же, была нашим самым мощным оружием против цундеров. «Нет», — шепнула я. Последовала пауза. Затем Гилберт произнес: «Идите с ними. Мы вас найдем. Но если они до сих пор вас не убили, они не сделают этого и в ближайшее время. Идите. Я вас найду, обещаю». Я судорожно выдохнула и только собралась сделать шаг вперед, как снаружи раздалось ликование. «Стойте!» Кажется, женщина решила предпринять что-то другое. Она подняла руку, сделала пару шагов вперед и украдкой посмотрела в один из оконных проемов. Я тоже метнула взгляд в проем и поняла, что мы вообще-то находимся совсем недалеко от площади, чуть повыше, на небольшом холме. Сквозь ряды домов я видела толпы мутантов. Снаружи на стенах с голограммами стали меняться картинки, и ликование усилилось. Трансляция праздничного шествия прервалась. Вместо этого появился символ красной бури. Вскоре весь кураториум, да можно сказать, что и вся площадь, были освещены сплошным красным. Мой разум отказывался осознавать то, что я видела, даже когда Хольден, стоявший рядом со мной, направил свою камеру на окна. Мутанты ликовали, над головами взмыл лес рук. И тут Бейл в вихре приземлился на сцену перед кураториумом. Греймс и Вирблер, сопровождавшие Бейла, были тут же. Хольден увеличил изображение. Даже если Греймс был в подавленном состоянии из-за того, что не смог схватить нас, то по нему это совсем не было заметно. Он выглядел расслабленным и даже поприветствовал толпу взмахом руки. Самый большой участок голограммы в нижней части средней башни кураториума замерцал, и на нем появилось лицо. Лицо Варуса Хоторна. Я не видела его 4 месяца и 16 дней. Видео, которое он рассылал повсюду, не в счет. Но сейчас он выступал в прямом эфире. Где бы Хоторн ни находился, он был абсолютно один в огромной комнате. Белые волосы, глаза подернуты светлой дымкой. Впервые он выглядел действительно как Вирблер. И хотя он не обладал особыми способностями, никто бы в это не поверил. Хольден застыл, пристально глядя на огромное изображение своего отца. Голос Хоторна звучал из такого множества громкоговорителей, что разносился эхом даже здесь, внутри голых стен. «Мутанты, присоединяйтесь к нам!» — грохотал он. И вот уже Бейл вытянул вперед руки, и перед ним возникли 5 горящих огнем вихрей. Он создал их последовательно, один за другим. Но так как он сделал это очень быстро, казалось, что вихри возникли все одновременно. «Проходите сквозь вихри и становитесь частью красной бури!» Хоторн распростер руки, словно сам лично хотел встретить единомышленников. «Присоединяйтесь к нам и заберите себе то, что вы всегда заслуживали — свободу!» Что он имел в виду? Куда они должны были пойти? Я приподнялась на цыпочки и попыталась увидеть, где именно находился Хоторн, но мое внимание отвлекло какое-то жужжание. Оно было похоже на звук мотора или турбины, мощной ветряной машины. И звук этот исходил не от ликующей толпы. Он шел сверху. Хольден поднял камеру своего детектора, но она была не нужна. Мой взгляд устремился сквозь оконный проем в небо, точно так же, как и взгляды всех, кто находился на площади. Я едва могла поверить тому, что увидела. Огромная фигура из 3 стеклянных куполов, соединенных между собой мостиками, двигалась в воздухе в нашем направлении. Это был воздушный город. Воздушный город наподобие Скай-Сити, в котором я познакомилась с Айолусом, не зная еще, что имею дело с Варусом Хоторном. Город опускался к земле. Тотчас же с десяток мутантов, грундеров, вирблеров и цундеров, стоявших на сцене, ринулись в сторону вихрей. Бейл вытянул руку вверх к воздушному городу, и я поняла, что он одним махом отправил их туда. Они набирают новых солдат, это понятно. И большинство мутантов, как мне показалось, более чем готовы к этой роли. И лишь немногие покидали площадь быстрым шагом, исчезая в переулках, как будто боялись всего этого. «Не могу поверить», — прошептала Сьюзи, но у меня так перехватило горло, что я не могла ничего ей ответить. Стояла и удерживала Атласа около себя, а он тихо повизгивал. Женщина-бегун снова подняла руку. «Достаточно», — кратко произнесла она и повернулась в сторону лестницы, ведущей в подвал. Солдаты окружили нас, и нам ничего не оставалось, как последовать за ними по каменным ступеням в темноту. Мы все затаили дыхание, пока не загорелись факелы. Мы увидели, что нас окружало. Это был не подвал. Это был проход. И он вел в черноту. «Добро пожаловать в настоящий Сан-Паулу», — сказала бегунья, и из темноты раздался смех множества людей.